Глава 12. Охота на мертвецов. Разомлевший короток сидел за столом, потеряв счет времени. Он утвердил локоть правой руки на столешнице и подпирал ею щеку. Забыв про кружку с остывшим чаем, умильно глядел на Васю, время от времени переводя взгляд на Акима и Макара. Раньше он хоть и старался не подавать виду, но расставание с друзьями переживал очень тяжело. Теперь, когда они так внезапно нашлись, мышонок был настолько счастлив, что даже гуляющие по городу мертвецы этого счастья не омрачали. Когда этим утром Короток предложил идти к дому, у которого из трубы шел дым, его поддержала одна лишь Альха. «Ты прав, Короточек», — сказала она. «Если посреди нашествия мертвецов какие-то люди преспокойно топят печь и готовят себе еду, то эти люди не из робкого десятка. Именно с такими нам и надо объединяться». Чутье Альху не подвело. Дверь этого дома им открыл сам Вася. Для всех без исключения эта встреча оказалась столь же внезапной, сколь бурной и радость от нее. Когда они наобнимались, Аким усадил найденышей за стол и взялся кормить, при этом довольно непоследовательно упрекал Альху, что та ничего не ест, и в то же время засыпал ее вопросами, отчего Альха вынуждена была отвечать ему, не замолкая. «Акима, морока нефрильная, дай человеку поесть спокойно», — одернул его Вася. «Ах да, конечно, конечно, все разговоры потом», — великодушно согласился Аким и тут же пристал с новым вопросом уже к Васе. «Но ты сам посуди, Вась, вот какова была вероятность, что они придут именно в этот дом?» «Неизбежная», — подал голос, уплетающий похлебку мышонок. «В смысле?» — повернувшись к мышонку, переспросил Аким. «Неизбежная вероятность», — повторил Короток. «Я знал, что Альха рано или поздно выведет нас на Васю. Их за позызни друг другу притягивает». От этих слов и Вася, и Альха сильно смутились и опустили головы, боясь поднимать друг на друга глаза. Над столом повисла неловкая тишина, разбавленная лишь бряканьем ложек по тарелкам. «Я, пожалуй, чаю поставлю». Аким нашелся, наконец, чем нарушить затянувшееся молчание. Здесь от прежних хозяев остался отличный чай. Он кинулся к плите, загромыхал посудой. Вася пошел ему помогать. Натянутая неловкость постепенно сошла на нет. Потом пили чай, снова разговорились. Наперебой делились новостями. Один только Короток сидел молча за столом, подперев голову рукой и умильно лупал глазами. Все, что случилось с ними до мига их встречи, он считал мелким и несущественным. Они снова вместе. Вот это главное. Затем разговор сам собой перешел в русло противостояния поднятым. Альха рассказала историю про бубен Костяного принца. Все, кто ее еще не слышал, очень заинтересовались. «А ведь он так и бахает до сих пор, этот бубен», — задумчиво сказал Макар. «Сейчас вот замолк почему-то». «Так и тому магистру, поди, что в него бьет, тоже отдыхать надо», — предположил Аким. «А действительно, неспроста он в этот бубен колотит. Может, без бубна мертвецы попадают и дело с концом?» Макар тут же вспомнил, что на чердаке есть слуховое оконце, и полез проверять. Уже через пару минут он спустился и на вопросительные взгляды друзей отрицающе помотал головой. «Не падают», — доложил он. «Бегают, как тараканы. Сколько прошло времени, как бубен замолк?» «С полчаса точно», — ответил Альха. «Да и днем тоже он замолкал ненадолго, а потом возобновилось». «Скорее, этим бубном он мертвецами управляет», — предположил Вася. «Там на острове мертвецы именно на звук бубна из своих склепов повыходили». «Похоже на то», — Макар поддержал предположение. «Мертвяки тянутся на этот звук. Вопрос в том, куда этот магистр их поведет. А еще лучше отобрать у него тот бубен», — вдруг встрял в разговор Вершок. «Сядем на корабль, отплывем в море. Да как начнем в бубен бить, они все в море и потопнут». Друзья закачали головами, заулыбались, мол, Вершок, если уж предложит что-нибудь, то хоть стой, хоть падай. Не то он-то не в море. Альха, пожалуй, единственная отнеслась к Вершковым словам серьезно. А будет ли до них доходить звук сквозь толщу воды, неизвестно. Скорее всего, нет. Они просто разбредутся под водой, и в каком месте потом выбредут на берег, предсказать невозможно. Но идея здравая, при всей ее сумасбродности. Бойцы еще посмеялись, подтрунивая над предложением Вершка. «Ладно, ребята, уже ночь на дворе». Вася поднялся из-за стола. «Магистр, я полагаю, окружил себя целой армией мертвецов. Перебить их всех мы точно не сможем. А если способ к нему незаметно подобраться, еще выяснять надо». На другой день друзья сели обсуждать свои дальнейшие действия и не заметили сами, как неосторожно брошенное предложение Вершка вдруг начало обретать вид развернутого пошагового плана. Когда они без всяких шуток начали строить предположение, как можно незаметно подобраться к магистру, Макар недоверчиво покачал головой. «Я поверить не могу, что мы в самом деле собираемся это сделать. Пойдем по шагам, как задумали», — невозмутимо ответил Аким. «Если увидим, что нам это не по силам, отступимся». «Вот именно», — согласился Вася. «Рисковать без нужды не будем». И они начали действовать под нескончаемую долбежку бубна, что сдавал в этот день для них ритм и подстегивал к свершениям. Первым делом они отправились к портовым складам и отыскали подходящее помещение. Просторное и крепкое, с возможностью запереться внутри и дополнительным черным входом, на тот случай, если понадобится незаметно оттуда улизнуть. «Ну-с», — завершив осмотр, Аким удовлетворенно потер руки. «Заводите испытуемого». «Акима, не так быстро. Испытуемого еще поймать надо». Парни вышли на улицу, однако ни одного мертвяка в поле видимости не обнаружилось. «Ведь слоняются по всему городу. Людям проходу не дают», — в сердцах возмутился Аким. «А как они понадобились, так все куда-то подевались». «Вот что, Акима», — Вася усмехнулся, — «что ты у нас умеешь лучше всего, так это внимание привлекать. Поработаешь наживкой, пригонишь нам поднятого». «Ладно, чего уж», — вздохнул Аким. «Могу и наживкой. Только смотри там, сам к нему не лезь», — крикнул Вася уже вдогонку. «Сразу сюда беги». Аким прошел по узкой улочке до ближайшего перекрестка. В шагах в 200 справа от него перетаптывалась пара поднятых. Вот только внимания на Акима они не обращали. «А мама осталась одна. Она привела колдуна», — запел Аким. Он ударил в бубен, и мертвый кинулся на. Мертвецы заинтересованно повернулись к Акиму и заковыляли в его сторону. «Ну и что, что зомби? Зато он кинулся на. Зомби тоже хочет выпить настоев до дна». Аким спохватился только, когда мертвяки сблизились на расстояние в несколько шагов. Он кинулся бежать, забыв с перепугу заткнуться. «Ай-яй-яй! Убили парня, убили парня, убили!» — голосил он. «Ай-яй-яй!» Ни за что, ни про что гады завалили. Бобры пропустили Акима себе за спину, приняли набегающих поднятых на щиты и свалили на землю. Вася и Макар, заранее срубленными рогатинами, прижали им шеи к земле. «Как чувствовал, что надо сразу пару рогатин делать!» — удовлетворенно сказал Вася и крикнул Акиму. «Хорош голосить, а то все окрестные мертвяки сюда сбегутся. Чтобы вы понимали в растаманских напевах!» — пробурчал Аким, но петь перестал. Поднятым отрубили кисти рук и забили во рты кляпы. Потом завели в помещение и привязали им на шее веревки, наподобие собачьих поводков, только длинных. Концы веревок привязали к крюку, вбитому в одну из стен. Таким образом, мертвецы получили относительную свободу передвижения, ограниченную длиной поводка так, чтобы до дальней стены, у которой расположилась ольха, они дотянуться не могли. Она размяла пальцы и засветила монету. «Ну что, начнем с чего-нибудь простенького». Она начала начитывать одно за другим различные заклятия и проклятия, наблюдая за тем, какое влияние они окажут на поднятых. Исчерпав весь свой боевой арсенал, Альха пришла к однозначному заключению. Не берет их Могия Нефрила. Что заклятие, что проклятие. Они только резвее от них становятся. Жаль, хотя и ожидаемо. Макар поскреб задумчиво подбородок. Коли они магической силой питаются, то любые воздействия Нефрилом для них пища, не более. Однако есть у меня одна мыслишка. «Излагай. Надо попробовать наоборот. Нам ведь их не перебить надо, а перехитрить. Не на них могичить, а на кого-то из нас. Может, так сработает?» «Макарка дело говорит», — похвалил Вася. «Вот что значит пластунская выучка». Альха кивнула понятливо и достала новые монеты. Макар прошел на середину склада, где мертвяки могли его достать, и толкнул одного из них, привлекая к себе внимание. Он уходил от поднятых уворотами и перебежками, а Альха зачитывала заклятие теперь уже на Макара. Однако и в этом они ничего не добились. На морочного двойника не велись, заклятия невидимости и отведения внимания тоже не работали. Скорее даже наоборот, свечение нефрила, которым окутывался Макар под заклятием, их только сильнее притягивало. Перебрав все, что можно, Альха развела руками. «Увы, больше идей у меня нет». Макар уже доставал меч, собираясь упокоить поднадоевших мертвецов, когда сидевший в задумчивости короток посетовал. «Эх, а сотник Кусь нам столько раз рассказывал, как Альха в хлебе нефрил принесла и заклятием его закрыла. А вот ведь с мертвяками такое не получилось». «Точно!» — закричала Альха. «Мышонок, ты умница!» «Что еще за нефрил в хлебе?» Макар спрятал меч, оттолкнул назойливо поднятого прямо в объятия второго мертвеца, отчего на землю свалились оба, и подошел. «Коли потребуется тестом облепиться, так то не трудность». «Ах да, вы же тогда в плен попали», — припомнила Альха шаре по своим многочисленным карманам. «Один старый лис научил меня заклятию, чтобы вашему ротному в камеру нефрил пронести». «Не слышал про подобное заклятие», — заинтересовался Аким. «Заклятие создает обволакивающее поле, которое запирает в себе силу, что разливается от монеты. Я так нефрилоискатель обманула». «Так ведь человек не монета». «Ну и что? Человек тоже вместилище силы. Считай, на полной силы сосуд. Я вообще не уверена, что мертвяки видят наши плотные тела. Может, статься, они видят именно нашу силу. Они ведь ею питаются. То есть нам только кажется, что они охотятся на людей. На деле их притягивает наша сила?» «Получается так. А зачем тогда они кровь пьют?» — сомневался Аким. «В крови силы много растворено. Это очевидно. И что это значит для нас?» «Для нас это значит...» Альха торжествующе показала найденную, наконец, нужную монету. «Что облепляться тестом нам, скорее всего, не понадобится». Она засветила монету с нужным заклятием и повесила ее Макару на шею. «Ну, пробуем». Макар начал приближаться к мертвецам, и к всеобщему разочарованию они тут же двинулись ему навстречу. «Эх, лес и заверни. И так не работает», — сокрушенно пожаловался короток. Но тут Макар остановился, замерев, и поднятые будто бы потеряли его из виду. Постояли немного перед ним и начали разбредаться. Однако, как только Макар снова двинулся, они его сразу же обнаружили. Тогда он снова замер. Мертвецы будто в нерешительности остановились, явно его не видя. «Бинго!» — на радостях Аким потряс сжатыми кулаками. «Работает!» «Да, хотя и с существенным ограничением, но работает. Даже такое заклятие, что делает невидимым лишь неподвижного человека, дает нам огромное преимущество». Вася повернулся к Альхе. «Много силы заклятия требует?» «Совсем нет!» Альха сразу поняла, что он имеет в виду. «Монета даже не греется почти. Под этим заклятием можно подолгу ходить. Вот и отлично. Теперь мы на них охотиться будем. С чувством выполненного долга они вернулись к дому, в котором ночевали. Подсадили Макару, помогая залезть в открытое на втором этаже окно. Уходя оставлять дверь незапертой, они само собой не рискнули, но запереть ее можно было только изнутри. Забравшись через окно, Макар бегло осмотрел дом и всех впустил внутрь, отперев дверь. Аким взялся разогревать остатки вчерашнего ужина. Альха выдала каждому по монете заклятием, а Вася сделал на все монеты оплетку, чтобы можно было носить на шее. Подкрепившись всем составом, вышли на охоту и вторую половину дня осваивали новые возможности, что получили благодаря заклятию Альхи. Повадки поднятых они изучали, как изучают повадки зверя. На каком расстоянии мертвецы засекают движение, как быстро теряют из вида человека, если тот замер в неподвижности под прикрытием заклятия, и как быстро снова замечают, если человек опять начал двигаться. К концу дня они освоились настолько хорошо, что спокойно могли стоять среди поднятых, а порой, перемежая неподвижность короткими рывками вперед, даже следовать вместе с ними. Ближе к вечеру они переместились в центр города. Там поднятых было особенно много. До базарной площади им оставалось пройти несколько кварталов, а судя по доносящимся до них звукам бубна, именно на ней и засел тот зловредный магистр. Они укрылись на обнесенном забором заднем дворе какого-то здания. Дворик был загроможден остовами старых телег, поломанными бочками и ящиками, а главное, был скрыт от посторонних глаз. Забраться сюда поднятые либо не могли, либо по меньшей мере не пытались. «Надо определяться», — негромко сказал Вася, собрав всех в плотный круг. «Мертвяков здесь уже до неприличия много», — Аким первым озвучил озабоченность. «Даже если стоишь столбом, есть риск, что он в тебя врежется. Мне вон один уже на ногу наступил, так я еле сдержался». «Ох, Акима! Кабы ты не кривлялся и не замирал перед мертвяками в самых нелепых позах, глядишь, ногу бы тебе не отдавили». Вася вздохнул и перевел взгляд на Макара. «Макарка, ты хотел что-то сказать? Я так понимаю, наши сложности не ограничиваются их плотностью на квадратный метр. Они явно стали действовать более упорядоченно», — подтвердил Макар. «Как-то умнее, что ли?» «Думаешь, сказывается близость магистра с бубном?» Макар пожал плечами и покривился. «Ну, говори уже», — поднажал Вася. «Я же вижу, ты еще что-то заметил». «Они стали меняться телесно», — сухо сказал Макар. «Вы обратили внимание, что на мертвяках больше не видно никаких ран?» «А ведь точно», — ахнул Аким. «Спекшейся засохшей кровью, перемазанной как раньше. Но ран больше не видать. Раны-то зарастают у них. В общем, надо решать, будем мы пробираться дальше к базару или возвращаться». Вася обратился бы вроде ко всем сразу, но все понимали, решающее слово сейчас за Макаром. «Я могу сходить на разведку», — Макар, видно, ждал этого вопроса и ответил сразу. «Поищу более-менее свободно от мертвяков проход». «Точно уверен, что тебе лучше одному идти?» — уточнил Вася. «Может, возьмешь одного-двоих?» «Точно», — подтвердил Макар. «Уж не серчайте, мне так сподручнее будет. Да тут недалеко, минут за 40 обернусь». Под угрюмыми взглядами товарищей Макар поснимал с себя все тяжелое. Шлем, доспех, заплечный мешок. Из оружия взял только меч и сапожный нож. Попрыгал на месте, удостоверился, что ничего на нем не брякает. Кивнул Васе, давая знак, что готов идти. «Ждем ровно час», — сказал ему Вася. «Если к тому времени не вернешься, пойдем за тобой. Так что если тебя мертвяки обложат, не геройствуй. Затихарись и дожидайся подмоги». Макар понятливо кивнул, обернулся на волка, легко перемахнул через забор и скрылся из виду. Потянулись минуты ожидания. Небо быстро чернело, высверкиваясь колючими иголками звезд. Вася попытался себя успокоить. Сел прямо на землю, привалившись спиной к перевернутой бесколесной телеге. Попробовал дышать ровно и глубоко. Дыхание успокоить получилось, а сердца нет. Ему невольно вспоминалась ночь перед нападением предателей гусинов. Макар тогда тоже ушел на разведку, и его едва не зарубили. «Сколько прошло?» Вася не выдержал и спросил. «Рано еще». Аким видел его состояние, попытался успокоить. «Вась, рано пока терзаться. Макар умеет быть осторожным». «Точное слово подобрал». Вася глянул на друга с благодарностью. «Терзаться. Ты прав, Акима. Это лишнее». Он поерзал спиной о шершавый тележный бок, устраиваясь поудобней, и начал вслушиваться в окружающий мир, сливаться с ним. Мир его поглотил, завладел всеми ощущениями так полно, что для чувств места уже не осталось. Сам не заметил, как успокоился. А вскоре появился и сам Макар. «Есть проход», — просто сказал он, взял из рук Акима фляжку с водой и жадно припал горлышку губами. Слушка откинул пыльный полог базарного шатра, одного из немногих, что уцелели на площади. Толпы неуклюжих мертвецов учинили здесь не только бойню, но и погром. Повсюду валялись перевернутые, разбитые в щепу прилавки, разорванные в лоскуты навесы, рассыпанные по земле, втоптанные в землю и залитые кровью товары. Стараясь не издавать лишних шумов, Слушка вошел внутрь, бережно задвинул за собой полог и покосился на лежащего прямо на грязной заплеванной земле магистра. Раньше в этом шатре располагалась лавка торговца нефриловыми настоями. Теперь все полки и прочая мебель были вынесены наружу, наружу, а остатки настоев в глиняных емкостях расставлены на полу. «Магистр!» — негромким шепотом позвал Слушка. «Магистр!» Магистр никогда не называл по имени ни себя, ни его, и он привык к этим обезличенным обращениям. Его так давно называли Слушкой, что он и сам порой забывал, как его зовут, и если его просили представиться, так он Слушкой и представлялся. «Магистр!» — снова позвал он. Магистр слабо пошевелился и застонал. Слушка наполнил из кувшина кружку и поднес настой к его губам. Покряхтывая, магистр приподнялся на локте и, жадно глотая, выпил. «Вам лучше, магистр?» — участливо спросил Слушка. «Налей еще!» Хрипло потребовал магистр. Он кое-как сел и тут же начал растирать затекшую кисть. В последний раз он бил в бубен так долго, что рука совсем занемела, и било вывалилось из скрюченных пальцев. Слушка наполнил кружку и хотел снова поить магистра, но тот поморщился и отмахнулся. Протянул трясущуюся руку, в которую Слушка почтительно вложил посудину, и стал пить самостоятельно. «Вот теперь лучше!» Магистр прислушался к своим ощущениям, удовлетворенно кивнул и спросил. «Ты давал настой новообращенным?» Новообращенными магистр называл поднятых мертвецов. «Только что поил», — ответил Слушка. «Настоев осталось мало совсем. Скоро закончится. Где-то недалеко должны быть офисы объединенных компаний». Магистр посмотрел на Слушку так сурово, будто бы тот вздумал ему перечить, и добавил с нажимом. «Сходишь и принесешь». «Хорошо, магистр». Перечить Слушка вовсе не собирался. Магистр умеет заговаривать настои так, что если их выпить мертвые, то есть новообращенные, на тебя не нападают. «Я принесу много настоев. Они станут сильными, и мы проведем их через весь континент». Слушка помолчал, погруженный в свои мысли. «А почему вы их так называете, магистр? Они ведь просто ходячие мертвецы». «Дурак. Они изменятся». Магистр посмотрел на Слушку с пренебрежением. «И чем больше силы они впитают через настои, тем быстрее это произойдет». «И что тогда будет?» — осторожно спросил Слушка. «Они станут новой расой. Совершенной. Прекрасной. Они идут на смену нам, людям. А что же станет с людьми?» «Люди должны будут уступить. Время людей вышло. Люди канут в небытие». Слушка надолго замолчал, осмысливая услышанное. Магистр редко бывал с ним словоохотлив, а откровенен еще реже. «А чем они будут лучше людей?» — спросил он через какое-то время. Магистр протянул ему пустую тару, качнув подбородком, дал понять, чтоб налил еще. Слушка уже держал кувшин наготове. Он знал, что магистр выпьет не меньше 5-6 полных кружек. Выхлебав пойло, магистр заговорил. В его глазах понемногу разгорался фанатичный огонь. «Они построят новое общество, справедливое, основанное на всеобщем равенстве. Никто не нарушит закона даже в помыслах своих. Все будут трудиться на всеобщее благо. Придет эра всеобщего благоденствия». Слушка слушал, глядя восторженно и преданно, не замечая в глазах магистра безумного блеска, потому что давно уже была подавлена его воля. Он в любой миг готов был подставить шею под укус мертвеца, если только магистр ему это прикажет. Он попытался представить себе такое справедливое общество, но не смог и покорил себя за скудость своего жизненного опыта, упрямо твердившего, что равенства в мире не бывает, а справедливости не бывает и подавно. «Но ведь вы это точно знаете, магистр?» Слушка сам испугался своих сомнений и жаждал, чтобы магистр их развеял, чтобы все объяснил. «Я тоже сомневался», — улыбнулся магистр. «Когда однажды я встретил пророка, пророк снизошел до меня и провел со мной 3 дня. В первый день я смеялся ему в лицо, во второй день я сомневался, а в третий уверовал». «Я никогда не смеялся над вами, магистр». Глаза Слушки испуганно округлились. Ему даже думать было неприятно, что магистр подозревает его в подобном неуважении. «Знаю, знаю», — магистр протянул пустую кружку. «Налей еще». «А как он выглядел тот пророк?» — спросил Слушка, бережно наполняя из кувшина. «Как выглядел?» Магистр в несколько жадных глотков осушил кружку с настоем. Теперь его глаза блестели пьяно и влажно. «Каждый день он был разным. На утро каждого следующего дня я едва мог его узнать. Сначала думал, это из-за того, что мы с ним слишком много пили настоя. Но потом я понял, что глаза меня не обманывают. Он на самом деле менял свою внешность? Он выглядит так, как ты от него ожидаешь. Когда я видел его в первый день, он выглядел как бродячий пройдоха. Во второй день, как утративший веру монах. А в третий день он выглядел как посланник Бога. И знаешь, как он меня назвал в самом конце, когда уже собирался уходить?» «Как?» — едва слышно прошептал Слушка. «Он сказал мне, ты будешь зваться Могиор, что на древнем наречии означает «возвысившийся». «Могиор», — благоговейно повторил Слушка. В этот миг тряпичный бок шатра с противоположной от входа стороны с громким раздирающим хрустом прорвался. Лезвие меча, вонзившееся снаружи, с легкостью пропороло ткань до самой земли. В открывшуюся брешь один за другим вступили 10 воинов и 1 дева. Магистр, поплывшим от выпитых настоев взором, едва разглядел, как безрассудно кинулся его хилый безоружный Слушка на вторженцев и как латный кулак небрежным ударом отбросил его беспамятным наземь. А один из воинов, магистру сначала показалось, что в руках у него лютня, но когда присмотрелся присмотрелся, понял, что никакая это не лютня, а заряженный арбалет, весело, хотя и негромко напевал. Он все больше пьянел, а за ним по пятам, только в самом конце разговора. Магистр схватился за бубен, но один суровый, крепко сбитый воин легко выдернул его из старческих рук, заодно забрал и Била, и все закинул небрежно в холщовый мешок, будто какую-нибудь малозначимую вещь. Воин с арбалетом продолжал петь приятным голосом. «Я обидел его. Я сказал, капитан, никогда ты не станешь майором». Другой воин, невысокий, худой и жилистый, мечом порубил все глиняные кувшины с настоем. Настои хлынули обильным ручьем, мгновенно впитываясь в сухую землю. «Макарка, зачем посуду-то рубить?» — спросил тот воин, что отобрал бубен. «В них настои были. Нечего мертвяков поить. 10 воинов и одна дева ушли тем же путем, что и вошли. Пара мгновений всего. И вот их уже нет в шатре, будто и не было».